Глава 15. Танцы на воде. «Эй, уважаемый!» – произнес тощий, засунув ладони в карманы брюк так, что остались видны только большие пальцы. Он единственный из всех, выглядел так, словно не бежал сейчас, сломя голову через всю набережную. «Этот человек нужен нам. Он нарушил правила поведения в общественном месте». «Одному мне с ними не справиться», — шепнул я Владимиру, надеясь, что шум волн заглушит мои слова и толпа их не услышит. «Помоги. И потом тебе придется помочь мне еще раз». «Тебе многое придется объяснять, Денис». Он все еще выглядел разъяренным. «Ты даже не представляешь, что стоит мне не ударить тебя здесь и сейчас». «В моем ухе нет жучков, я в этом уверен на 100%. А вот в телефоне есть». «Что?» Его лицо на миг изменило выражение. От толпы отделился тощий и направился к нам. Двигался он решительно. Остальные с запозданием тоже сделали несколько шагов. Они явно старались не отставать от своего предводителя, но при этом казались шайкой боязливых школьников. «Помогай же, чтоб тебя!» – прошипел я боковым зрением, отслеживая приближение тощего. Тот вальяжно положил ладонь на плечо Владимиру. «Позвольте!» Процедил тощий сквозь зубы, явно прикладывая усилия, чтобы отодвинуть парня. При этом рука Владимира все еще оставалась поднятой. Я же заметил, что по ступенькам, прихрамывая, спускались те двое, которым я успел накостылять. Не очень сильное, но все же пополнение могло значительно изменить баланс сил. «Он нарушил правила. Не надо!» – дернул рукой тощий. «Препятствовать!» Переводя глаза с одного на другого, я заметил, что Владимир мне подмигнул. Он приподнял руку, чтобы пропустить тощего ближе, и одновременно отпустил мое плечо. Я шагнул назад, оказавшись в опасной близости к холодной воде. Неожиданно для нас обоих Владимир схватил тощего за воротник и левой рукой неслабо прописал ему под ребра раз, другой, потом отшвырнул тощего назад к его людям. Да, для него занятия в зале прошли не зря. За прошедшие месяцы он набрал по меньшей мере 8 кг. При первой нашей с ним встрече я, почти не раздумывая, дал ему в ухо. Теперь я подумал бы дважды, прежде чем сделать это. Пара мощных ударов лишила тощего сил. Но противников все равно оставалось 5. И с прибытием последней парочки они явно ощутили собственную мощь. Возле перил уже собирались зеваки, намеренные насладиться необычным зрелищем. Еще бы, 2 против 5. Только вот пространства вокруг нас было недостаточно для того, чтобы окружить нас. Теперь все зависело исключительно от нашего мастерства и неуверенности противников, которые уже оценили возможности Владимира. Толпа зрителей безмолвствовала. Я вышел вперед и встал в одну линию с напарником, снял пиджак, скомкал его и бросил на скамейку. Карман с телефоном был надежно застегнут на пуговицу, так что я не боялся потерять средства связи с Егором. «Останьте его!» – прохрипел тощий. Противники выстроились напротив нас в 2 ряда. Не самое удачное построение, но лучшего здесь они бы и не придумали. Теперь им оставалось только вытолкать нас за пределы причала и окунуть в холодную воду. Во всяком случае, их внезапно возросшая решимость после слов тощего заставила нас вспомнить все тренировки, через которые мы прошли. «Не стойте столбом!» Тощий, пытаясь подняться на ноги, пихнул вперед тех, кто стоял к нему ближе всего. Первая тройка без прежней робости шагнула нам навстречу, резво сокращая расстояние. Мы, стараясь не разделяться, двинулись к центральному, низкому, но самому юркому на вид противнику. Я развернулся боком, выставив вперед левое плечо, ухватил запястье низкорослого, чтобы подставить его под мощный удар Владимира. Удар увольня, которому я оказался спиной, пришелся по лопатке, и я, что было сил, легнул его чуть ниже колена. Но сам Владимир занялся неуемным парнем с правого фланга. Тот старался атаковать его быстро, не давая ни секунды передышки, и мне пришлось переориентироваться на борьбу с 2 противниками одновременно. Низкорослый перехватил инициативу и ударил в грудь, но слишком слабо, не рассчитал расстояние. Уволень сзади попытался обхватить меня руками. Я использовал его в качестве дополнительной опоры, вдавил каблук ботинка ему в ступню и постарался откинуться назад, одновременно подтягивая руки. Низкорослый не устоял и подался вперед. После чего я перехватил его за предплечье и продолжил тянуть до тех пор, пока тот не оказался на краю причала. Тогда я оттолкнулся и, что было сил, пнул того в район копчика, скидывая в воду. К нам стремились еще двое. Тощий в этот раз решил подождать, оставшись сзади своих людей. Уволень вцепился в меня мертвой хваткой и не собирался отпускать, прижав мои руки к телу. Я не мог двинуть ничем выше ладоней, а бить в ступню оказалось не слишком-то эффективно. Владимир перекинул через себя чрезмерно активного бойца под радостное рукоплескание со стороны набережной. Я попытался дотянуться до него ногой, чтобы добить, но уволень тут же приподнял меня, оторвав от причала, чтобы перенести в сторону. «В воду его! В воду!» — крикнул кто-то сверху. Я выдохнул, сжался и постарался дернуться, поджав под себя ноги. Трюк удался, и я выскользнул, ударившись пятой точкой о доски. Первым делом лежачий получил хороший пинок по виску. Теперь оставалась половина. Увернувшись от неслабого пинка увольня, я вскочил на ноги. Прийти на помощь Владимиру или разбираться со здоровенным мужланом? Зал ему не друг, зато он не выглядел запыхавшимся после бега за мной. Двое дополнительных разделились. Один занялся моим спасителем, второй направился ко мне. Только я не планировал позволить окружить себя. Тощий тоже активизировался. Полностью придя в себя, он неровно зашагал в сторону Володи. Выбитый из нашего тесного дружеского круга низкорослый, беспомощно барахтался в холодной воде, безуспешно пытаясь уцепиться рукой за выступающие доски. Но не то, чтобы вода была прям ледяной. Наверняка что-то около 8 градусов. Никак не больше. Противников осталось четверо. Нас двое. Это оказалось куда лучшей позицией, чем если бы мне пришлось отбиваться от этой толпы в гордом одиночестве. По этой причине я чуть меньше, чем следовало бы, обращал внимание на противника. Если у Володи, помимо тощего, остался еще один побитый мной прежде нападающий, то у меня боец оказался крепче. И уволень, свалить которого не так-то просто, в придачу. Оба наступали с разных сторон, твердо намеренный отомстить за буквально замоченного товарища. Из окружающих меня предметов использовать я не мог практически ничего. Вдоль причала стояли лишь фонарные столбы, да скамейка у меня за спиной. Столб был слишком широким для того, чтобы ухватиться за него, и, как в кино про карате или кунг-фу, перемахнуть через головы врагов и очутиться у них за спинами. Скорее уж я сам, цепанув пальцами за фигурные выступы, свалюсь в воду. «Давай! Давай!» – скандировали в толпе. Вот только зрителей мне еще и не хватало. Тем более болеющих то за одну, то за другую сторону конфликта. И все же отступать дальше было некуда. Несколько шагов отделяли меня от крепыша и увольня, и почти столько же оставалось за моей спиной до темной воды. Через их голову я оценил, как идут дела у Владимира. Тот лихо пинал тощего, придерживая второго за шею. Но мне на помощь он прийти не успеет». Моя парочка это прекрасно понимала, и оба они не могли не сдержаться от ухмылки. Получилось крайне безобразно. Бить в лоб, когда перед тобой люди с весом не меньше 85, а то и 95, самоубийство. Но когда нет других вариантов, это единственный, хоть и безумный шанс, избежать утопления или жестоких побоев в лучшем случае. Я решил, что крепыш будет полегче. Издав дикий вопль под восторженное улюлюканье толпы, я разбежался и врезался в крепыша, оттолкнув в сторону выставленные им вперед руки. Он оказался крепким орешком, и, несмотря на взятый мной разгон, протащить его по причалу мне удалось не далее 2 метров. Затем он уперся и начал выворачиваться. Мне совсем не улыбалось получить по хребту. К тому же сзади активизировался уволень, которого удивил мой маневр. Стараясь удерживать противника в полоборота к себе, правым плечом поближе, я нанес несколько быстрых и точных ударов ему в бок. Затем, когда тот немного наклонился, увернулся от его тычка лбом, мой болезненный опыт сломанного носа давал о себе знать. Перехватив его правую руку чуть ниже локтя, я одновременно с этим выставил вперед левую ногу и, разворачиваясь, отправил крепыша в направлении увольня. Владимир как раз закончил разбираться со своими, приложив тощего напоследок лбом о гладкий подлокотник скамейки и встал рядом со мной, аккуратно поправив помятую одежду. «Ты еще не все!» – изобразил он притворное удивление, глядя на тех двоих, что остались стоять перед нами. «Как видишь!» – скривился я. «Тебе достались те, что попроще!» Уволень хлопал глазами, крепыш так и стоял, наклонившись чуть вбок, но потом выпрямился. Теперь они стояли ближе к воде. Где-то рядом включилась громкая музыка. «У-у-у! Танцы!» — закричала явно нетрезвая девушка на променаде. Мы с Володей переглянулись и пожали плечами. Он выбрал увольня, я крепыша. Каждому достался противник по вкусу. Отведя предплечьем первый удар, я с размаху ударил своего по ноге. Этот прием можно было повторять бесконечно. Пока на человеке нет специальной защиты, его голень будет идеальной мишенью. Крепыш поджал ногу и комично отпрыгнул от меня назад. Я тут же шагнул следом, намереваясь нанести еще один удар. Но тот упал и с испуганным выражением на лице выставил вперед раскрытые ладони. «Хватит!» – раздался крик за нашими спинами. Володя в этот момент пытался пробить приличную жировую прослойку своего оппонента. Оба они остановились и, как и я, обернулись назад. Тощий стоял посреди причала и держал в руках мой пиджак. «Сразу надо было так сделать, а?» Хитро прищурился он, всматриваясь в меня. Наверняка мой озадаченный вид сильно позабавил его. «Эй, а продолжение?» Разочарованно крикнули с променада. «Так, стоп, а где охрана?» «Хер тебе!» Ткнул средним пальцем в сторону источника звука тощий. «Слишком уж ты печешься о нем!» Вернулся он ко мне, тряхнув пиджаком. Я не пожалел, что застегнул внутренний карман на пуговицу. «Что же там такое? Может, выбросить в воду?» «Слишком рано ты решил расстаться с жизнью». Я отдалился от места стычки и направился к тощему, не собираясь останавливаться. «Нет-нет, я таких, как ты, знаю. Вы не убиваете, только грозитесь, кидаетесь словами, а больше ничего». «Мы?» — вскинул брови я, чуть замедлившись, но так и не остановившись полностью. «Должно быть, ты меня с кем-то перепутал. Возможно, то был другой я, тот, которому не помешали отдыхать здесь». «Врать, врать, еще раз врать, убедительно, и не останавливаться, а то он не поверит». Только тот и не собирался верить, но опасливо попятился назад, а потом бросился к краю причала и выставил руку с пиджаком над водой. Я не знал, есть ли у телефона защита от воды. Наверняка есть, а если нет... «Подумай еще раз», — усмехнулся я, но получилось это весьма напряженно. «Если ты разожмешь пальцы, вынесут тебя отсюда, только вперед ногами». «Нет, конечно, убивать его я бы все равно не стал, как бы мне ни хотелось. Здесь толпа свидетелей, Владимир, который хочет получить от меня объяснений, и наверняка их получит. Но каково же было желание свернуть на бок эту ухмыляющуюся скуластую рожу?» «А я подумал», — ответил тощий и разжал кулак. «Как бы я ни хотел оказаться в ледяной воде, другого выбора у меня не было. Как в замедленной съемке светлый пиджак раскрылся и начал плавно опускаться. Что было сил, я рванул вперед, по диагонали пересекая причал. Ухмыляющаяся рожа тощего могла бы мне помешать, сделав хотя бы шаг вперед. Но его уверенность в том, что он все сделал правильно, тогда как мои шансы равны нулю, казалась ему настолько высокой, что граничила с гордыней. Можно было бросить какую-нибудь саркастическую шуточку, как это делали в кино про шпионов. Чем здесь не та ситуация? Море, яхты, разборки на причале, костюмы, телефон со слежкой. Но нет, не время и не место. Проскочив рядом со скамейкой, я практически проскользнул по краю доски. Пиджак уже практически коснулся воды. Если бы я решил наклониться, не замочив ног, у меня бы ничего не вышло. Но, ухватившись за край причала, вернее, за одну из досок, я почти что свалился вниз, окунув ноги в воду до самых коленей. Потом, вытянув свободную руку вперед, выхватил пиджак и перекинул его через плечо. Взявшись обеими руками за выступающие над водой доски причала, я подтянулся, закинул ногу, вылив при этом из ботинка приличное количество воды, и поднялся наверх. Публика аплодировала. Даже если бы сюда приехал цирк, им вряд ли стало бы так весело. И все же отсутствие охраны напрягало. От ледяной воды меня передернуло, хотя промочил я исключительно ноги. Тощий явно не ожидал такого исхода. Он уже собирался направиться на подмогу к остальным. Володя остался один на один с увольнем, а побитый крепыш уже аккуратно полз в сторону. Похоже, что он все-таки получил добавку не только от меня. «Я предупреждал тебя». Мой голос раздался по всему причалу так, что тощий не мог не вздрогнуть. Я стоял ближе к лестнице и убежать у него шансов уже не оставалось. Пиджак полетел обратно на скамейку, я даже не стал проверять, на месте ли содержимое кармана. Пуговица по-прежнему застегнута. И буквально подлетел к тощему. Без лишних слов он получил сперва по своей наглой роже. Сопротивления он не оказывал. Второй удар в челюсть, затем третий почти что в висок. Свалили его. Я наклонился и отметил его еще разок. Затем повернулся к увольню, который старался сбросить себе Володю. «Эй, даю тебе возможность уйти или сделаю с тобой то же самое!» Гаркнул я, надеясь, что эффект возымеют мои слова, а не последующие действия, потому что сил после этой стычки уже практически не осталось. Уволень замер и расслабился. Они расцепились, и Владимир отошел в сторону, потирая плечо. Крепыш тоже встал на ноги. Двое все еще валялись на досках без сознания. Что произошло с тем, кого я скинул в воду, без понятия. «Я же говорил», — хрипло проклокотал тощий, смаргивая кровь из разбитой брови. «Ты из этих? Вас сразу видно за километр. Наши бы без сомнений прикончили на месте». «Так что же это, ваши?» Встряхнул я его так, что голова мотнулась из стороны в сторону, как у куклы. «Знаешь, в свое время...» На лицо снова приползла ухмылка. Я отпустил его и поднялся на ноги. Охраны клуба по-прежнему не видно. Подозрительно даже очень. И все же, где они? Ко мне подошел Владимир. «Мы закончили здесь. Идем. Тебе еще предстоит объясниться». «Да, конечно, я знаю. Этому человеку я был благодарен. Не столько за помощь здесь и сейчас, сколько за понимание и терпение. Другой мог бы отметелить сразу, не задавая вопросов. Но только не Володя». Я вернулся к скамейке, накинул на себя пиджак. Полы его были влажными. Ощупав мокрую ткань, я поморщился. Потом вернулся к тощему и навис над ним. «Ты что, сука, правда подумал, что я из этих?» Прищурился я, надеясь, что мокрый пиджак не портит мой грозный вид. «Да тебя за километр тащит», — показал неровные, а теперь еще и перепачканные кровью зубы, тощий. Я приподнял его за воротник и после хорошего замаха с громким хрустом сломал ему нос. «Это чтоб не тащило», — добавил я и ухватился за руку. «Правую или левую?» Поинтересовался я уже просто потому, что этот вопрос звучит очень часто в подобных ситуациях. «Что?» — не понял тощий, обливаясь кровью. «Как скажешь!» Я потянул, наклонил и дернул, что было сил. «А это, чтоб не думалось!» — произнес я, стараясь перекрыть его пронзительный вопль.